Обращение Виштаспы. И вот после всех скитаний и злоключений прибыл Заратуштра в царство Кави Виштаспы. На берегу реки он помолился богам, чтоб они помогли ему обратить царя и его жену, царицу Утаусу, в истинную веру. Обретя их поддержку, пророк пришел в царский дворец и обратился с вдохновенной речью к Виштаспе, призывая его проклясть девов, поклониться благому богу Ахура Мазде и стать зороастрийцем. Виштаспа подумал, что к нему явился обыкновенный лжепророк-попрошайка, и презрительно ответил Заратуштре на его боговдохновенный призыв уверовать в Ахуру. «Если тебе нужны лошади или что-то еще, возьми, что тебе надобно, и ступай прочь отсюда». Заратуштру выгнали, но через некоторое время он снова пришел к царю. На этот раз ответ Виштаспы был такой: «Ладно, будем считать, что я отдыхаю после еды и в качестве развлечения слушаю всякие небылицы. В конце концов, не ты первый и не ты последний. Давай рассказывай, что там у тебя за новое учение». И Заратуштра стал говорить. И Виштаспа понял, что странник, пришедший к нему, послан небесами и глаголит истину. Но сколь ни был мудр и духовен этот праведный царь, последователем с пятам из Заратуштры он стал не сразу. Карапаны из царского окружения стали убеждать Виштаспу, что в страну к ним прибыл никакой не божий пророк, а ненормальный смутьян, бесстыжий еретик и богохульник. И царь во избежание гнева небожителей должен немедленно предать его смерти. И вот, с согласия царя, Заратуштре связали руки, забили ноги в колодки и бросили в темницу. Мучительнейшие дни провел там пророк. Тело его терзали холод, голод и жажда, а ему не давали ни одежды, ни пищи, ни воды. Силы покинули Заратуштру. Связанный, с закрытыми глазами, он лежал на каменном полу и шептал молитвы Ахура Мазде. Выждав достаточный, как они считали, срок, достаточный для того, чтобы умер от истощения самый дюжий из богатырей, карапаны велели стражникам открыть темницу и вынести мертвое тело. И воистину неземным чудом им показалось, что Заратустра был жив. А когда пророк, все еще связанный, предстал перед царственным ликом Кави Виштаспы, произошло второе чудо. Израненное, истощенное тело Заратуштры на глазах у изумленных нечестивцев стало исцеляться. И вскоре уже перед царем и его карапановской свитой девопоклонников стоял здоровый, полный жизненных сил благородный муж. Словно пелена пала с глаз Виштаспы, и будто развеяло злой дурман, окутывавший разум его. Царь поверил, что перед ним истинный посланник Бога. Немало подивились в эту минуту жители всех семи каршваров. Огни в очагах их домов вдруг все разом вспыхнули ярко и заплясали, а потом пустился в пляс домашний скот, быки и коровы, вот чудеса невиданные. Седые старцы не помнили подобного ни сами, ни из рассказов дедов и прадедов. А кто был в ту минуту в лесу или собирал хаому на горном склоне, тот видел, как танцуют дикие звери. Вслед за царем и царицей в истинную веру обратились Асма Хванва, царский брат-конник Заривари и два выходца из знатного рода Хвова Фрашауштра и советник Виштаспы Джамаспа. Потом зороастризм один за другим стали принимать все знатные мужи в царстве Кави-Виштаспы, а следом стал обращаться и простой люд. Каждый обращавшийся проклинал девов и клялся соблюдать заповеди ахуровского учения. Заратуштра был обласкан царем и окружен великим почетом. Он превосходил всех смертных не только в духовных знаниях. Во всех семи каршварах он лучше всех знал медицину, астрономию и как вести хозяйство, и где какие реки и земли создал Бог, и все очистительные ритуалы. Проповеди Заратуштры, его наставления и поучения людям были записаны золотыми буквами на специально подготовленных воловьих шкурах. И эта книга, Авеста, стала сводом всех высочайших достижений человеческой мудрости. Столь прозорлив был Заратуштра, что даже нашествие проклятого Искандара, девовского злодея, он предрек, и это тоже было записано в Авесте. А девы выли от бессильной злобы. Теперь воинство Ахура Мазды будет множиться и множиться. Айшма, самый злой дев из девов, опрометью понесся в страну хеонитов к Ариджатаспе. Он ворвался в страну Ариджатаспы стремительно, как смерч, и призвал хеонитов идти на Виштаспу войной, чтоб уничтожить его царство.